Глава 29. «Авария твой характер сделала совершенно невыносимым», — невозмутимо заявил Владимир. «Это все от долгого сидения в квартире, без свежего воздуха». «Зато тебе отпускной ветер в голову всяких глупостей надул. Не остался в долгу Валерий. Кира, к сожалению, мне нужно вернуться еще в компанию». «А я поеду домой. Глянув на время, решаю я. Спасибо вам, Владимир». «Так я не понял, а вы куда?» Владимир пригвождает меня взглядом к месту. «На улице темнеет?» «Нет, так не пойдет. Сейчас Валерка расплатится, и я отвезу вас домой». «Но это же такой круг!» Начинаю переживать я. «Кира, не суетись. Валерий накрывает мою руку своей. Отвезем, все в порядке». «И это его спокойное? Все в порядке? Оно так уверенно прозвучало?» Успокаивающе. Итак, мне стало легко. Валерий оплатил счет, а Владимир не стал даже слушать, что я могу доехать и на такси. Стоило сесть в машину, как Валерий ловко подгреб меня себе под бок, пользуясь тем, что в машине темно. «Ведите себя прилично», — хохотнул Владимир. «Мы вели себя очень прилично, просто держались за руки. А еще я положила голову Валерию на плечо». В темноте осмелиться на это было гораздо проще. Прилично вели себя и в подъезде, и даже целовались не очень долго. «Надо было брать такси», — сокрушается Валерий. «А вот и нет. Я пытаюсь ускользнуть в квартиру. Свидание завтра. И ты обещал букет». «Будет». Валерий целует меня в кончик носа и быстро уходит к лифту. «Надо было к черту послать эту работу», — ворчит он. А я, хихикая, вваливаюсь в квартиру. Настроение. Хочется обнимать облака. И завтра у меня свидание. «Ой, что же надеть?» Задаю главный женский вопрос. Первым порывом было рвануть в магазин. Но спустя минуту мой пыл был охлажден жабой, охраняющей мой кошелек. Серьезную трату я пока позволить себе не могу. Придется обходиться тем, что есть. И завтра на работу... Будет очень странно прийти с утра в вечернем платье. Сняв верхнюю одежду, иду в комнату. Распахнув дверцы шкафа, зависаю. Хочется же быть красивой, соответствовать мужчине. Так, стоп! Резко обрываю мысли. Не соответствовать, а сделать приятное. Валере же наверняка будет приятно, если я буду выглядеть красиво. Достаю серые строгие брюки и блузу, которую покупала на корпоратив. В меру нарядно получается. Ну и пусть, что немного строго. Волосы распущу, и будет нормально. С нарядом определилась. Теперь пора переходить к наведению красоты. И остаток вечера я провожу за приятными занятиями. Прогуляла работу, а такая довольная. Я начистила перышки от всей души. Сделала все маски, которые было делать лень. И счастливая, выпив после ванны с пеной и разными штучками чаю, завалилась спать. Уснула легко и сразу, хотя после возвращения иногда по полночи ворочалась. Да и утром настроение было не хуже. Я порхала по квартире, а не ползала сонной мухой. Даже поездка в автобусе не испортила настроение. Я вся была в предвкушении вечера. Руки так и тянулись все время к телефону, приходилось сдерживаться. Конечно, как я ни старалась держать лицо, девчонки быстро меня раскусили. Хотя я ни в блузу еще не переоделась, ни макияж не сделала. «А глазки-то как горят!» Девчонки переглянулись. «Адвокат, симпатичный такой, вчера произвел фурор». «Нет», — категорически произношу. «Вы его не знаете». «Кира, вот ты деловая! Втихаря парня успела найти. Ну, кто он?» Из девчонок любопытство буквально прет. Девчонки не могли поверить, что это не Владимир. Но я держалась и ничего не рассказала определенного, обошлась общими фразами. К четырем я уже начала волноваться. От Валерия не было ни звонка, ни сообщения. Передумал. Настроение начало скатываться вниз. Вот и что делать? Краситься или нет? Если нет, я лучше полы вечером вымою, чтобы завтра утром была свободна. Разогнаться до паники не дало сообщение. Я его так ждала, что пропустила. Валерий написал, чтобы я выходила на 15 минут раньше. Он договорился с шефом. Вот ведь... Коварный тип. Но всю степень его коварства и продуманности я оценила гораздо позже, а пока... Светлана Николаевна, можно на 15 минут раньше уйти? Просить было неловко. И так вчера рабочее время прогуляла, а сегодня в облаках витала. Иди. Хорошо, что начальница у меня добрая и понимающая. Нет, все понятно. Оля оторвалась от своего экрана и смотрела на меня. Но почему в среду? Логичнее же в пятницу. Она поиграла глазами. В пятницу? Я бы осталась до понедельника. Почему не согласилась? Потому что иногда моя вредность вылезает вперед меня, а потом поздно. Так можно и в среду, и в четверг, а потом в пятницу и на выходные. Засмеялась Светлана Николаевна. «Ой, девочки, ну зачем упускать такую возможность?» «Под обсуждение свиданий я крашусь и переодеваюсь, укладываю волосы. Время, которое тянулось, как резина, вдруг пролетело очень быстро. Ну, как я выгляжу? Время поджимает, и я вдруг начинаю волноваться. «Шикарно!» – убеждают меня девчонки. «А точно не адвокат?» «Точно». Я начинаю выключать компьютер. Пишу Валерию, что готова и могу выходить. Жду. Приходит короткий ответ. Я побежала. Беру свой пуховик и сумку. Если на работу проспишь, мы поймем. Не удерживается Оля от шутки. Махнув на прощание, иду на выход. Волнуюсь, как в первый раз. Ты очень пунктуальна. Валерий встречает меня на ресепшене. Я к дяде Жене заходил. «Идем?» «Да». Киваю, взяв его под руку, но когда выходим из офиса, я не удерживаюсь. «Теперь все будут знать». «Ну и что?» «Валерий моего волнения не разделяет». «Кира, это просто не их дело». «Но никогда ты пользуешься знакомством с моим боссом, чтобы меня отпустили с работы пораньше. Так нечестно». Выговариваю ему. «Но приятно. А об этом не говорю». «Попрошу тогда дядь Женю оставить тебя завтра часов до 8», — смеется Валерий. «Ой, Кира, ты сейчас такой сердитый хомячок. Но я правда не вижу причин для переживаний. А если будут спрашивать, можешь смело отвечать, что да, у тебя появился поклонник. Не вижу смысла скрываться. Как бы мне хотелось наконец-то не париться из-за всего подряд, но пока получается не до конца». «Тогда все претензии моего руководства буду перенаправлять тебе». Угрожаю Валерию, но только улыбается и кивает. «Ты опять без шапки? Вот что меня действительно возмущает». «Да машина 2 метра», — оправдывается Валерий. «Ну, 5. Кира, я в шапке выгляжу по-дурацки». «С удовольствием поставлю тебе парочку болючих уколов», — произношу мстительно. «Не сомневаюсь», — фыркает. Снимает машину с сигнализации, мотор уже работает. Валерий открывает мне переднюю дверь, а на сиденье лежит огромный букет нежных кремовых роз. Реально огромный, под ним сиденье не видно. Надо было букет с собой взять. Наклонившись, берет цветы. Не надо, я принимаю тяжелый букет. Не люблю демонстративные жесты. Спасибо. А они не замерзли? Машина работала, в салоне тепло. Валерий помогает мне сесть. А я из-за букета даже пристегнуться не могу. Мы с цветами едва вмещаемся. Забирает розы и перекладывает на заднее сиденье. Садится за руль. «Мы кое-что забыли», — говорит, наклоняясь ко мне. «Не забыли?» — шепчу я. «Но это было бы странно целоваться на ресепшене». Усмехнувшись, Валерий наклоняется ниже. Поцелуй выходит коротким, но многообещающим. «Ресторан». В голосе Валерия слышится отдаленное разочарование. «Ресторан был прекрасен. Не тот, в котором мы обедали. Я бы даже сама не сразу нашла это место. Оно явно для своих. И просто так с улицы сюда не попасть. Не очень большой, но очень уютный зал, спокойная атмосфера и приглушенный свет». Столы стоят на приличном расстоянии друг от друга, и официант сразу подошел к нашему столику с огромной вазой. Валерий сюда вписывался отлично, для него это явно привычно, а я наверняка смотрюсь бедной родственницей, и меню мне подали без цен, чтобы в обморок не падало. Здесь можешь пробовать все смело. Валерий поднимает взгляд от своего меню. Ресторан принадлежит одному моему знакомому. За качеством здесь очень следят. Но раз опасаться мне нечего, я старательно улыбаюсь, добавляя мысленно, кроме цен, то тогда хочу попробовать что-нибудь необычное, но не сильно экзотичное. Сейчас разберемся. Валерий, отложив свое меню, пересаживается на мою сторону стола. Смотри. И мы все свидание весело обсуждаем блюда. Валерий даже друга своего из кабинета вытащил, а тот то и дело донимал шеф-повара. Не знаю, так ли все планировалось, но мне понравилось. Получилась настоящая дегустация, и я, не стесняясь, осыпала комплиментами шеф-повара и владельца ресторана, который к машине провожал нас лично, и даже нес мой букет. «Кира, у тебя потрясающая способность вносить немного хаоса в распланированное мероприятие», говорит Валерий со смехом. «Ты сам решил все выяснить точно», припоминаю ему. «Можно подумать, ты будешь готовить эти блюда сам». «А вдруг?» – спрашивает с вызовом. «Я неплохо готовлю». «Я помню», – мягко произношу. «Не откажешься от завтрака в моем исполнении?» – спрашивает меня. «Такой тонкий намек, но почему нет?» «Не откажусь», – отвечаю с улыбкой. И сразу в машине атмосфера меняется, начинает искриться и становится какой-то тягучей. Поездка по городу в такое позднее время занимает буквально минуты. Подъем на лифте, и вот нас тишиной встречает квартира. Щелчок замка – это последнее, что я помню четко. А дальше – дорожка из вещей. Куртку и пальто оставили валяться буквально на пороге. Дальше полетели шарфы и шапка, следом все остальное. В кровать буквально рухнули. Удивительно, что вообще до нее дошли. А потом, как любят говорить, наступило утро. Мне было так лениво, тепло и уютно, что я не сразу поняла, слишком светло. Проспала. Сообразив, я попыталась выскочить из кровати, но Валерий ловко меня перехватил. «Значит, завтрак перенесем на попозже», — улыбается он. «На работу проспала. Я пытаюсь выбраться, но не получается». «А у тебя отпуск». Ошарашивает меня. «А я тебе вчера не говорил, да?» «Да», — рявкаю я. «Какой отпуск?» От шока перестаю брыкаться. «Ну...» — Валерий хитро улыбается. «Ты отказалась с пятницы по понедельник? Вот я и подумал, что со среды будет лучше. Гениальная идея, скажи». «Ты хитрый жук!» — шлепаю его ладонью по плечу. «Я даже не знаю, злиться или пусть с ним?» «А ты сбежала», — хмурится Валерий. «Я похож на маменькиного сынка Кира». «Не похож. Я краснею, вспомнив свое глупое поведение. Но ваша Тамара...» «Да знаю я», — отмахивается. «Но я сам в состоянии думать и принимать решения. Так что ты в отпуске. У нас есть приятные занятия. А потом я приготовлю тебе завтрак. Как тебе план?» «Отличный план». Закинув руки ему на плечи, целую Валерия. Я осталась до понедельника, а потом тоже осталась.